40. Я аккуратно запаковываю документы в конверт и вызываю Карину. «Карина», — говорю я, протягивая ей пакет, — «эти документы очень важны. Их нужно передать адресату лично в руки. Никаких посторонних». Карина, как всегда, с улыбкой кивает. «Конечно, Евгения Николаевна, я все сделаю, не волнуйтесь». «Вот и хорошо, после этого возвращайтесь, у меня есть еще работа для вас». Она уходит, и я не могу не заметить, как изменился ее стиль. Вместо короткой юбки и яркого макияжа теперь она в элегантном брючном костюме. Длинные волосы аккуратно собраны в хвост, туфли на более скромном каблуке. Карина выглядит скромно, но при этом стильно и профессионально. Настоящая помощница. Я откидываюсь в кресле и разминаю затекшие плечи. Завтра возвращается Егор, и у меня есть чем его порадовать. Лизин рекламный проект сработал на все 100, клиентов стало больше, и это значит, что нам нужно увеличивать обороты. Мы нашли несколько могущественных партнеров, и как только Егор вернется, подписываем выгодные контракты. Каждый вечер мы с Егором созваниваемся, обсуждаем дела компании и милые пустяки. Но мне так его не хватает. Я так соскучилась. Так, хватит хандрить. Я снова погружаюсь в работу, не замечая, как проходит время. Вдруг раздается робкий стук в дверь. «Я все сделала, Евгения Николаевна», — входит Карина. «Отлично, спасибо». Я протягиваю ей еще одну папку. Она берет ее и застывает на месте. «Что-то случилось?» — поднимаю взгляд. «А можно я здесь посижу?» — спрашивает она. «В моем кабинете очень сильно дует». «Да, конечно», — соглашаюсь я. «Завтра нужно вызвать мастера, чтобы проверил окна. А пока можете присесть за тот стол». Я указываю на небольшой столик в углу. Карина кивает и садится за стол. В кабинете воцаряется тишина, слышен лишь стук клавиш и шелест бумаг. «Ого, уже обед!» — восклицаю я, взглянув на часы. «Карина, вы идете обедать? Я знаю, тут отличное кафе». «Нет, спасибо, Евгения Николаевна», — отвечает она. «Я быстрее закончу с документами. Уже пообедала, пока документы отвозила». «Ну, хорошо», — говорю я, беря сумку. «Я тогда пойду». Я направляюсь в свое любимое кафе. Сделав заказ, я звоню Карине. «Карина, я забыла выключить компьютер. Не пускайте никого в кабинет, там важная информация». «Конечно, Евгения Николаевна», — отвечает она. «Все будет в порядке». Я наслаждаюсь обедом и возвращаюсь в офис. В кабинете меня уже ждет готовая папка с документами и довольная Карина. «Все готово», — сообщает она. «Вы молодец, Карина. Когда вернется Егор Александрович, я попрошу, чтобы он вам выдал хорошую премию». «Спасибо», — смущенно отвечает она, кивая. Карина выходит, а я остаюсь задумчиво, смотря на экран. «Пожалуй, каждый должен получать то, что заслужил».